そんな優しくしないで、どんな顔すればいいの。積み重ねた言葉で見 えない。Анида представляет, но не может моя сестра быть такой милашкой. Знакомая? Лучшая подруга. Но почему ты здесь? Разве ты взяла выходной не из-за тренировки в спортклубе? Ну, это, собственно... Опять мне расхлебывать! Здоров! О, ты с братом сегодня? Неужели у вас свидание? Ну, можно и так сказать. Что? А чем ты тут занимаешься? У меня фотосессия. А сейчас как раз перерыв. Знаешь, Арагаки... Просто Аясе. Хорошо, Аясе-чан. В общем, мы немного спешим. Кирина, нормально все? У тебя какой-то нездоровый вид. А, наверное, из-за погоды. Хочешь, провожу домой? Я возьму сумки. Спасибо. Со мной все хорошо. Да? Уж извините, что помешала. Знаете, те люди у вас за спиной, ваши знакомые? Ладно, пойдем. Не поторопимся и пропустим аниме в 5 часов. Этого я не могу допустить. Простите. Спасибо. Что это с ними? Странные они, да? Бывает. Никогда бы не стала общаться с таким отребьем. Слушай, сегодня какой-то особенный день? Ну, разве сегодня не летний комикет? Летний комикет? Что это? Летний комикет? Ну, знаешь, я не уверена, но там вроде дадзинси продают. Дадзинси? Она безнадежна. Кирина, ты ничего не скрываешь? Разумеется, нет. Извини, как-нибудь в другой раз. Пока, Аясе. Стойте! Аясе? Кирина, почему убегаешь? Не убегаю я. Ложь. Откровенная ложь. Ложь. Не лги мне. Разве ты не убегаешь? Ты ведь убегаешь. Убегаешь, да? Аясе, понимаешь ли... Брат, не мог бы ты помолчать? Я не с тобой говорю, а с Кирина. Прошу прощения. Кирина, я беспокоюсь за тебя. Ответь мне, пожалуйста. Ты что-то скрываешь, да? Да нет же, Аясе. Я вовсе... Ты должна бы уже знать, что я всем сердцем ненавижу ложь. То есть ты не скажешь? Не хочешь рассказывать кому-то вроде меня? А я наивная, считала, что мы подруги. Судя по всему, я ошибалась. Прости! Да ничего. Но я же хочу помочь тебе. Произошло что-то ужасное. Как я могу остаться в стороне? А что там в сумке? Летний комикет. Ты куда? Мы не закончили! Прошу прощения. Я больше не могу быть твоей подругой. И, пожалуйста, не разговаривай со мной в школе. Бывает. Никогда бы не стала общаться с таким отребьем. Не думаю, что Кириринушка на самом деле так думает. Да, я это знаю. Эти люди... Такие несчастные создания. Спасибо вам за помощь. Благодаря вам кое-как выкрутились. Прости, что так с вами обошлись. Я, короче, пыталась дозвониться до Кириринушки, но она не берет трубочку. Она сильно вымоталась. И пошла спать пораньше. В самом деле, рада слышать. Булочка Куранеко тоже волнуется. Мне правда очень жаль. Передай ей, что все нормально. Ты тоже не переживай, однако. Сегодня было здорово, спасибо. Пока. Ты уж там постарайся, хорошо? Разумеется. Я по-другому и не умею, мама. Ну, я ушла. Давай, запомни, когда Рейка атакует щупальцами, она открывается со спины. Но не пойми меня превратно. Я это делаю вовсе не ради тебя, ясно? Давайте, девочки, продолжаем. На старт! Внимание! Марш! Победа! Теперь доступен дуэльный режим. Я дома. Эй! Я открыл дуэльный режим. Неужели? Давненько мы так не делали. А? Как же? Ну, вот так вот, домой вместе. Еще бы, сегодня только первый день учебы. А на каникулах мы вместе ходили в библиотеку. Я же не об этом. Кёшенька, какой же ты тугой. Слушай, Кёшенька, а помнишь, ты недавно грустный такой был? А с чего бы? Не о чем грустить? Не-а. А недавно ты говорил, что Кириночке нужен какой-то совет. Не говорил! Ясненько, наверное, из-за этого. Ты чего? Кёшенька? Кирина. Кириночка? Прости, Манами. У меня живот разболелся. Давай в другой раз позанимаемся. Ясненько, понятненько. Удачи тебе, братишка. Не успела начать учиться, а уже что-то случилось? Ничего. Неужели, несмотря на обещание, а я совсем рассказала? Никогда бы она так не поступила. Вы помирились? Эй, я с тобой говорю, как я должен это воспринимать? Завали! Чего тебе? Стоит с тобой чуть-чуть полюбезничать, и ты тут же становишься мерзавцем. Мне без разницы. Что? Без разницы, как ты меня называешь. Возможно, я и тупой развратный брат Сесконча, который только-только сблизился со своей сестрой. Но пока ты мне все не расскажешь, я не отстану. О чем ты? Ты же не помирилась с Аясой? Как ты себе это представляешь? После всего. Но ведь на следующий день ты выглядела отлично. Я же ездила в спортивный лагерь и не могла никого разочаровать. Как понять? Не тупи. Многие хотели поехать, но выбрали именно меня. Вот почему я должна была стараться изо всех сил, а не хандрить. Я не могу позволить проблемам влиять на мои спортивные достижения. Вот оно что. Так почему ты не позвонила Аясе? И что ты будешь делать? А что я могу сделать? Не она ли твоя лучшая подруга? Неужели ты собираешься пустить все на самотек? Замолчи! Не рассуждай о том, чего не знаешь! Пошел вон! Что я точно знаю, так это то, что ты не сдашься так просто! Я тебя не узнаю! Ты же всегда боролась до последнего! Даже в самой безвыходной ситуации! Что? Решил поиграться во взрослого? Кому вообще нужны твои дурацкие лекции? Извини, но мне это не интересно. Я тебе не девочка-зануда, которая будет делать все, что скажешь. Ты! Отвяжись! Тебе же всегда было наплевать. Не строй из себя брата сейчас! Что ты сейчас? Замолчи! Нельзя пускать на самотек. Думаешь, я не знаю? Подожди! Не узнаешь меня? Бороться говоришь? Думаешь, все так просто? Да ни черта ты не понимаешь! Ни черта! Ни черта! Не могу без твоих советов. Ты же не оставишь меня? Так бы сразу и сказала, глупая. Вынуждена отказаться. Я не могу общаться с кем-то, имеющим подобное хобби. Слушай... Позволь задать вопрос. Что ты сам об этом думаешь? Полагаю, ответ очевиден? Не сказал бы. Ты виноват во всем. Кирина не способна на... Можешь подождать хоть секунду? Дай мне сказать. О чем ты сегодня говорила с Кириной? Зря потратила время. Мы были лучшими подругами. Я хотела помириться. Разве это не естественно? Ну да. И тогда я сказала Кирину: бросай ты свое хобби, и все будет как прежде. Знаешь, что она ответила? Ни за что не брошу. Получается, это хобби для нее важнее, чем я. Жестоко. Я не собираюсь оправдывать Кирина и ее хобби, но ты ведь и понятия не имеешь, что это такое, верно? Ненавидишь, сама не зная за что. Я видела в новостях. Аниме-игры, в которых с маленькими девочками творят непристойности, уже захлестнули Японию, да? Один известный журналист рассказал об этом. У Кирина такое же хобби. По правде говоря, так и есть. Как еще я могла поступить, узнав, чем увлекается моя лучшая подруга? Тот человек говорил, что интерес к подобному роду вещей неизбежно ведет к разрушению личности. Это явное преувеличение. Один мужчина, переиграв в эти игры, чуть до смерти не замучил девочку электрошокером. На суде этот так называемый «Атаку» сказал, что всего лишь пытался повторить увиденное в некой игре «Сескалипсис». Понимаешь? Такие игры и манга не имеют права на существование. Что игроков, что разработчиков, и тех, и других надо сажать. За ними нужен постоянный контроль. Такое хобби для Кирина недопустимо. Mm. Ну, во всяком случае, она искренне волнуется за Кирина. Загвоздка в том, что ее опасения относительно атаку подкрепляются реальными фактами. Бать, можно тебя спросить? Неужели о твоем будущем? Нет. Одна школьница, моя хорошая подруга, недавно увидела кучу моей порноманги. Что мне делать? Ты в порядке, батя? Ну ты и дурень. Разве такие вещи обсуждают с родителями? Мне просто нужно кое-что проверить. Пожалуйста, выслушай меня. Рассказывай. О чем ты хотел поговорить? Ты считаешь хобби Кирина недостойным, а она не хочет его бросать. И поэтому вы не можете помириться, так? Да. И что с того? После нашего телефонного разговора я узнал кое-какие подробности. Я в курсе, что тогда произошло. Некоторые материалы по этому делу у меня имеются. И журналиста, написавшего статью, я тоже знаю. По счастливой случайности, разумеется. Так что не обольщайся. Вы здесь абсолютно ни при чем. Перейду сразу к делу. Насчет происшествия в Сескале. Изначально подсудимый заявил, что пытал девочку, подражая игре. Но позже он отказался от своих слов. Ты врешь! Это правда. Он признался, что угрожал девочке электрошокером, потому что хотел изнасиловать ее. Как подло с его стороны. Откуда ты все это знаешь? Из тех же новостей. Вторая статья, конечно, была куда меньше первой. Но ведь тогда журналист! Вот его официальное заявление. Я приношу искренние извинения за совершенную в процессе сбора информации ошибку, которая ввела всех в заблуждение. Кроме того, обещаю сообщить всю правду о данном происшествии, как только это представится возможным. На телевидении ни слова об этом. Не думаю, что им выгодно постоянно лгать. И часть информации об атаку, разумеется, правдива. Но что касается этого специфического случая, тут журналист явно перегнул палку. Чем некоторые и воспользовались. Тут еще много всего. Можешь сама почитать. Не может быть! Не может быть! Не существует никакой связи между играми и потерей человечности. Поэтому не надо думать об атаку, как о потенциальных преступниках. Конечно, и среди них найдутся плохие люди. Но не все они такие. Кирина говорила мне то же самое. Я все поняла. Я была не права и беру свои слова назад. Это все. Но хобби Кирина все равно отвратительно. Ну да, на вкус и цвет фломастера разные. Не обращай на это внимания. Она и не рассказывала никому, потому что понимала, как все обернется. Ты прав. Она постоянно обманывала меня. Просто не было причин рассказывать. И что более важно, она не хотела ссориться с тобой. Ты же ее лучшая подруга, как ты не поймешь? Да что? Ты вообще она знаешь? Я знаю Кирина лучше всех! Она другая! Верни! Верни мне ее! Верни прежнюю Кирина! Заткнись! Другая. Вот ведь заладила! Кирина? Отойди. Дальше. Я разберусь сама. Аясе, послушай меня внимательно. Не хочу слушать, ты не настоящая. Куда же вы дели настоящую Кирина? Это какая же я настоящая? Замечательно выглядящая, стильная, изящная. Безупречная в спорте и учебе. Окруженная друзьями. Мечта каждого парня в школе. Любимица учителей и звезда спортивной команды. Популярная и востребованная модель. Гордость и отрада всех и вся. Суперидеальная, суперклассная, супермилая и суперпрекрасная Косака Кирина, да? Это настоящая я? Да, именно такая! Прости, Аясе, ты ошибаешься. Представь себе, я обожаю мангу, которую ты так ненавидишь. Люблю игры, которые ты зовешь отвратительными. Могу бесконечно смотреть аниме про миленьких девочек. Уже одно то, что они у меня есть, делает меня счастливой. Я на самом деле их люблю. Просто без памяти. И чтобы кто ни думал, вот настоящая я. Поэтому, несмотря на то, что ты волнуешься за меня, я не брошу. Повторю еще раз. Ни за что. Ведь мне нравится. Нравится то, что мне нравится. И если брошу, вот это точно уже буду не я. Неужели это важнее друзей? Для тебя хобби важнее, чем я? Не говори глупостей. Тебя я люблю так же сильно, как и мои игры. Я не вру. Если бы я только могла выбрать. Но я люблю и друзей, и игры, и выбирать не могу. Все было бы намного проще, люби я что-то одно. Как я могу бросить тебя или игры? Мне нужно все. Вот что я решила. Я с тобой помирюсь. И не брошу свое хобби. Есть вопросы? Ты не врешь? Ты правда меня любишь? Теперь я поняла, что ты чувствуешь. Давай снова будем подругами. Да. Но твое хобби я все равно не могу принять. Не могу! Ни за что! Ты вообще соображаешь? Ты же сама сказала, что мы снова подруги. Но я по-прежнему терпеть не могу эту мангу. Она мерзкая. Кирина, как мне быть? Что, мне вмешаться в такой момент? Кирина, я... Аясве, смотри сюда. Что это значит? Жить надоело! Отвратительно! Ты держишь в руках символ любви между мной и Кирина! Ты что несешь? Мы любим друг друга. Вот почему мы собираем сказки о запретной любви. Что? Если бы я не нашел их, то так никогда и не осознал бы свои чувства Кирина. Они растопили лед между нами. Увлечение Кирина восстановили наши разорванные узы. Только благодаря этому мы стали настоящими братом и сестрой. Думаешь, я позволю кому-то вмешиваться? Слушай меня. Знаешь ли ты, как я ее люблю! Кирина, мы должны помириться немедленно. Аясе? Сейчас не время беспокоиться о мелочах. Пусть они и грязные, и недостойные. Прости, что не замечала. Не подходи к ней, извращенец! Это ты о ком? Заткнись, долбанный извращенец! Я знала, что ты корень зла! Не прикасайся к моей драгоценной Кирина! Аясе? Я себя защищу! Бежим, Кирина! Четко по плану. Уважаемый брат-фантазер, благодаря твоей испорченности мы с Кирина помирились. Но если ты сделаешь что-то нехорошее с ней, я уничтожу тебя. Я дома. Все нормально. Можешь о нем не беспокоиться. Да. Хорошо. Спасибо, Аясе. Тогда до встречи. Слушай. Что? Ты рассчитываешь и дальше держать мой ноут у себя? Не рассчитываю! Я отнесу его к себе в комнату, договорились? Чику, даже не думай. Неси его сюда, мы сыграем. И я тебя точно сделаю. Продолжение следует. Даймин Кроуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дримис, Лип, Лимонка и Ору. Анимка предназначена для ассоциирования себя с главными героями, когда ты супер-мега-хика и тоже как бы стесняешься говорить всем, что ты смотришь аниме, еще и озвучиваешь, это просто полный писос. Спасибо за внимание. Проект Анидаб, где все мы делаем с душой. Далее. Ну не может подруга моего детства быть такой милой.